Например, ко мне обратилась девушка, успешная в бизнесе, но абсолютно несчастная в отношениях. У нее были отношения и раньше, и неоднократные, но в конечном итоге они ничем не заканчивались и разваливались. И девушка приняла решение, чтобы не страдать дальше, больше не вступать в отношения вообще. И когда мы проводили диагностическую консультацию, чтобы определить, что у нее лежит внутри, в ее психике, почему у нее не складываются отношения, нашли чувство неважности и ненужности, живущие в ее подсознании. И такой ее видели ее партнеры, что в конечном итоге приводило к тому, что при всем внешнем лоске и успешности партнеры видели в ней эту ненужность и незначимость. А какому успешному и уважающему себя мужчине нужна ненужная и незначимая женщина? И поэтому, собственно говоря, они бессознательно через какое-то время ее отвергали и уходили от нее. Но при всем при этом она считала, что у нее хорошая, интересная, насыщенная жизнь. И то, что у нее нет отношений, это всего-навсего досадное недоразумение. Но когда я посмотрел на ее аватарку в соцсетях и потом обратил ее внимание на это, то на аватарке красовался бриллиант, ну или кристалл Сваровски, что-то такое. И она объяснила, что чувствует себя таким вот бриллиантом, поэтому и поместила его вместо своего изображения. Но на самом деле это лежащее в ее подсознании желание выглядеть в глазах других людей таким бриллиантом. То есть бессознательно она чувствовала, что не выглядит так. И поэтому таким образом неосознанно решила недостающую важность и ценность в глазах других людей компенсировать изображением бриллианта. Вот поэтому посмотрите, что изображено на ваших аватарках. Даже если вы во всей красе, но в солнцезащитных очках, то это уже говорит о том, что вы пытаетесь скрыть какую-то часть себя, что ваше бессознательное не может позволить абсолютной открытости к людям и к миру. И потому через осознание этого позволяете себе начать свою трансформацию. Начните с того, что меняете свои аватарки. Если у вас возникает хоть тень, хоть грамм сомнения в том, что вы тут не вполне открыты и не можете себе позволить по какой-то причине открыться миру, потому что если нет полной открытости, свободы самовыражаться, то и мир будет поворачиваться к вам такой же стороной. И люди, которых будет приводить вам мир, будут также соответствовать вашей сути и сущности, живущей в вас. Это по поводу фотографий аватарок и своей открытости миру. Начинайте с этим разбираться. Моя задача – приподнять проблему, обозначить ее, обозначить ваш вектор движения. Но разбираться и работать с собой на этой стадии необходимо вам самим.